А концерт пришлось отменить. Там была паника, ибо был аншлаг 15 тысяч. Мне пришлось дать телеграмму в газету, что я спою на обратном пути, так как съехались лауреаты завода, стахановцы и обком. Сегодня я пою здесь, но самое интересное — это то, что в клинике, где мне делали подсадку, мое состояние вызвало восторг. Доцент сказал, что это значит, что подсадка привелась очень энергично, и поздравил меня с этим. В Новочеркасске я видел Князевых, они пришли на концерт с крестницей, им теперь дали квартиру, и они очень довольны. Мишка из рабского подражания мне тоже простудился в Кисловодске, у него грипп, он лежит в своем номере, и ко мне никто не заходит. Каждый день справляюсь о письме в филармонии, но письма нет. Карточку доченик выпросил на день Луковский, директор филармонии, и его просили в обкоме показать. Там все в восторге от моих детей. Говорят, что моя премия — это сильнейший удар по эмиграции, которая меня хоронила и расстреливала. Весь город говорит об этом. Книга Никулина оказалась чудесной. Давно не читал таких книг. Прямо Алданов. Я даже написал ему письмо с комплиментами. Отсюда 10-го утром улетаю в Тбилиси, ибо 11-го у меня там первый концерт. Оттуда напишу. В остальном же все благополучно, если бы не болезнь. А то все дни я ужасно себя чувствовал. С нетерпением жду твоего письма, чтобы узнать, что у тебя вышло с кино и как твои дела в институте. Между прочим, тут уже получен новый приказ Комитета по делам искусств за подписью Оськина, чтобы актерам не платить ни копейки, ничего, кроме суточных. Остальное все в Москве. Значит, надо быть антрепренером самого себя и ездить на свои деньги. Ибо 26 рублей суточных хватит только на носильщика 15 рублей. И постель в вагоне 10 рублей. Каково? Ну, пока. Целую вас всех крепко. Не скучайте. Да хранит вас Бог, Саша. Баку. 2 мая 1951 года. Дорогая Лилечка, наконец сегодня утром пришла твоя телеграмма, и я успокоился. Весь вчерашний день я был в ужасном состоянии, с утра ревел, не находил себе места, все думал о доме, о тебе и детях, и о том, что никакой жизни у меня нет. Дома я бываю редко и ненадолго, все праздники я где-то сижу в дырах, подумай, Рождество на Сахалине, Новый год в Чите, Пасху в Баку. Ни твои, ни детские дни рождения никогда я не провожу дома. Ни одного праздника. Ну что это за жизнь? А еще Сулханишвили говорит по телефону. Мы высчитали, что вы заработали в этом году 250 тысяч. Почему он не вел счета, сколько они заработали? И сколько мне осталось после всех вечеров? И сколько муки, лишений и неудобств я выношу, так тяжело работая? Нервы у меня в ужасном состоянии, я переутомлен до предела, и некому сказать. А тут еще с утра идет пальба с кораблей, а потом из 24 орудий. И все эти корабли и пушки стоят против моего балкона и садят. У меня вылетело оконное стекло, грохот такой, как на войне, утром и вечером салюты. Есть от чего сойти с ума. Мне надо отдохнуть и полечить как-нибудь нервы. Вся эта жизнь страшно отражается на здоровье. Сердце у меня дрожит целый день, как телячий хвост. Все время хочется плакать. Это все надо серьезно лечить. Я хочу поговорить с Румянцевым. Примечание. Врач, специалист по подсадке живых тканей. Перед второй подсадкой... Обо всем этом пусть что-нибудь сделает. Так нельзя дальше жить. Через год-два я совсем свалюсь или сяду в психиатрическую больницу. Надо как-то спокойнее жить и хотя бы на время перестать мотаться по стране. Я тебе уже писал, что концерты мне тут поломали, и я до 3-го, то есть послезавтра, ничего не делаю и сижу. 3-го и 5-го два концерта, и дальше вместо 6-го по плану. Там уже остается 4 города: Махачкала, Таганрог, Краснодар и Ростов. Баку не заплатит ни копейки. Хотел 28-го, приехав сюда и узнав ситуацию, улететь к вам в Москву, но ни одного билета на самолеты до 5 мая нет. Да и билет туда и обратно 1200 рублей, другие расходы.